Обсуждался вопрос, как усилить слабые места. Очень интересно. Я навострил уши. Оказывается, у крайне к берегу башни фундамент и стены были в трещинах. После весны грунт пополз с высокого берега. Невидимый мне человек предлагал у башни сделать завал из бревен и телег, чтобы проклятые москали не могли прорваться сходу, а напротив завала выставить несколько пушек, взяв их из арсенала. «Взять-то можно, только пушкарей у меня нет, все расписаны по башням. На одну пушку один пушкарь, в помощь ему артель горожан, да только толку от них немного, выстрелов боятся. И кого мне на пушке к завалу ставить?» «Ты, воевода, ты и думай. Об обороне голова не только у меня болеть должна, но и у тебя. Ты посадник, Болеслав. С тебя тоже спрос будет, коли выживем. Уж больно войско Иванова велико. Ушел ли гонец к великому князю? Давно уж посланы два гонца разными дорогами. Может, послать еще одного? На Речь Посполитую? К Жигманту? Должны сами обойтись. У нас в войске Ивановом ценный человек есть, да не на вторых ролях. Князь Андрей Курбский. Как помощь нам подойдет, он изнутри поможет». Я чуть не чихнул. Дым от горящей перед иконой лампадки так и лез в ноздри. Быстро убрал голову назад и руками зажал нос. Я услышал страшную для русских новость. В стане воинском среди воевод предатель затесался. То, что мне удалось услышать, многого стоит. Не надо больше рисковать, необходимо как можно быстрее сообщить Адашеву. Я подошел к двери, прислушался. Вроде тихо. Открыл засов и вышел в коридор. Когда я выходил из здания, меня остановил дружинник. «Твои на телегах давно уехали. Ты чего задержался?» Я сказал первое, что пришло в голову. «Пожрать искал». Дружинник окинул меня подозрительным взглядом. «Ну-ка, пойдем к десятнику». «Ага, как же, мне это надо». Я повернулся и сделал шаг назад. Дружинник шагнул за мной. Резко, ребром ладони, я ударил его с полуоборота в кадык. Воин захрипел и осел кулем в прихожей. Я рванул через дверь, но буквально силой заставил себя не бежать, а идти спокойно. На бегущего обратят внимание сразу. Я немного не дошел до поворота, как из дома выскочили двое. «Вон он!» – они указывали руками на меня. «Держи его, шпыня!» Я рванул по улице. Надо хотя бы оторваться и где-нибудь спрятаться. Удалось пробежать почти квартал, когда сзади, из-за угла, вывалилась гомонящая толпа. «Ой, худо будет!» Я перескочил через небольшой забор, обежал избу, перемахнул еще один забор, вспомнив вдруг армейские навыки. Пробежал через двор, сквозь открытую калитку вышел на соседнюю улицу. Быстрым шагом пошел к городской стене. Не тут-то было. Из-за поворота раздались крики и выбежали дружинники. Увидев меня, двое присели на колено и наложили стрелы на тетивы луков. «Ёшкин кот! Запросто подстрелит, расстояние невелико». Я стал петлять, чтобы сбить прицел. Одна стрела прошипела рядом, вторая вскользь зацепила ногу. Я мельком глянул. Брючина распорота, сквозь прореху видна царапина. Ерунда. Я добавил ходу. Навстречу из поперечной улицы выбежали ополченцы. Эти хоть и без кольчуг, но глаза полны решимости. В руках мечи, кистени, у одного с улицы. Как же они, однако, быстро. Я оказался между двух огней. Выбора не было, и я сходу перемахнул через забор. Ко мне из будки рванул здоровенный пес, вцепившись в штанину. Мне удалось вырваться, оставив в пасти пса большой ее клочок. Обежав избу, орлом взлетел на сарайчик. Надо оглядеться. Ага, чуть левее городская стена. Куда и надо пробиваться. Только как? Ворота и заборчик уже тряслись от ударов ополченцев. Взгляд упал на сено, стоявшее копной около бани. Вот! Я прыгнул на сено, скатился вниз, на землю. Выхватил из кармана кресало. Один удар, второй. Робкий пока огонек жадно взялся за сено, на глазах вспыхивая красным пламенем и пуская вонючий дым. Не успел я отбежать, как вся копна вспыхнула одним факелом. Нет ничего страшнее пожара в осажденном городе. Все постройки – избы, сараи, бани, заборы – все деревянное. Если займется пожар, весь город полыхнет. Страшное дело. А уходить некуда. Снаружи московиты. Ворвавшийся во двор народ понял это сразу. Забыв про меня, схватили ведра, бросились к колодцу. «Успехов вам! Флаг в руки! Тушите!» Я на одном дыхании проскочил до городской стены, выбирая место между башнями. Там было меньше всего дружинников. Сразу прошел через стену и скатился в ров с водой. Не удержался. Сверху раздались голоса. «Кажись, во рву кто-то есть! Смотри, по воде круги идут!» Не мог же я сидеть под водой. Не ихтиандр все же. Выбрался на землю по другую сторону рва. Быстро-быстро отполз на карачках от рва. Берег был скользким. Встал и рванул к своим. Буквально в сантиметре от головы прошипела стрела. Черт, увлекся. Надо хитрить. От стены недалеко. Подрастерялись от неожиданности защитники. Пока стрелок один и не очень меткий. Но сейчас могут подоспеть и другие. И будет плохо. Я успел промчаться метров 45-50, как спиной буквально почувствовал, сейчас пролетит стрела. Плашмя упал на землю. Перед носом с тупым стуком в землю воткнулась стрела, задрожав опереньем. Снова вскочил и побежал, но теперь стал петлять. Несколько раз рядом пролетали стрелы, но ни одна не задела. Когда я отбежал метров на 200, стрелять перестали. Для лука уже далековато, а вот из пушки угостить могут, коли пороха не жалко. Знали бы стражники, какой секрет я узнал, не пожалели бы пороха и на несколько пушек. Я обернулся, погрозил крепости кулаком. Навстречу мне у Дубравы вышли несколько ополченцев. «Ты чё, Литвин, сдурел?» «Не Литвин я, свой, русский, из крепости сбег. Видели, как по тебе из луков стреляли. Да охотников у них видно нет. Все мимо. Ведите к Адашеву». «А к царю не надо?» Я зубами заскрипел от злости. Стоило рисковать жизнью, добыть важные сведения, чтобы на своей стороне у русских дружинники изгалялись. «Ведите, куда сказано. Государево дело». Дружинники посерьезнели. Коли такое дело, пошли. Выглядел я, конечно, не очень. Грязный, мокрый. Меня трясло от пережитого.